Глава 15. Возвратимся к Миньоле и Жану Жиди. 5 ноября старый вор сказал своему спутнику, от которого тщательно скрывал покупку дома: «Ну, мой юный друг, надо подумать об отъезде». «Я готов», — ответил Миньоле. «И между нами будет сказано, море начинает мне надоедать. Мы едем сегодня вечером?» «Нет, завтра утром. Поезд идет в 7 часов, и мы будем в Париже в 11:30. Но прежде чем ехать, мне надо запастись провизией». «Устрицами?» — смеясь спросил Миньоле. «Да, именно. Что обещано, то свято. Честный человек должен держать свое слово. Мы прикажем завтра рано утром отнести ящики с устрицами на железную дорогу. После обеда мы отправимся в Гаврский театр, и завтра утром пустимся в путь в столицу. Вот распорядок нашего путешествия». «Идет», — сказал Миньоле. В программе ничто не было изменено, и на другой день утром в 7 часов приятели уезжали из Гавра с ящиками устриц. Тефер не забыл ни даты возвращения Жана Жиди в Париж, ни часа, назначенного для приезда. В 11 часов утра, переодетый матросом, он отправился в Ботиньол, герцогу де ла Тур-Вадье, который уже ожидал его. Бывший любовник Лодии был в своем обычном костюме мелкого буржуа, и синие очки совершенно изменяли его лицо. Сенатор и бывший полицейский агент отправились на Гаврскую станцию. «Вы 22 года не видели этого человека?» «Да». «Уверены ли вы, что узнаете его?» «Совершенно уверен. Он из тех людей, которые мало изменяются с годами. Мне кажется, что как сейчас вижу его перед собой. Это был высокий, малый, страшно худой, с выдающимися скулами. Лицо какое не забывается». «Хорошо. Мы возьмем экипаж по часам. Остановимся напротив выходных дверей. Затем отправимся ждать гаврского поезда на Дебаркадере. Пропустят ли нас? Мне будет достаточно показать мою карточку инспектора. Подумают, что мы пришли сюда караулить кого-нибудь по приказанию префектуры. Когда вы увидите вашего молодца, вытолкните меня, и мы поступим в зависимости от обстоятельств». Все было сделано так, как сказано, и в 11:45 раздался звонок, дающий знать о приходе поезда. Герцог и Тефер стали у самого выхода. Несколько минут продолжалась всеобщая суматоха. Приехавшие пассажиры бежали, толкаясь, стараясь пройти вперед и успевая только помешать пройти себе и другим. Вдруг герцог заметил высокого малого, уже старого и очень худого, с худощавым лицом, в сопровождении молодого человека, и с первого взгляда узнал Жана Жиди. Он толкнул локтем Тефера. «Понимаю», — прошептал последний, и без того уже глядевший на двух путешественников. «Мы последуем за ними». Жан Жиди и Миньоле отдали билеты и направились к фиакрам, не подозревая, что за ними следят. «Вы убеждены, что это он?» — спросил агент герцога. «Вполне убежден. Он изменился очень мало». Старый вор остановился против фиакра. «Эй, вы свободны?» — спросил он кучера. «Да, свободен, к вашим услугам. Я вас беру, дайте мне билет». «Вот мой номер, его легко запомнить. Номер 13. У вас есть багаж?» «Да, в таком случае присылайте его. Мы положим его наверх, и милорд отвезет вас». «Вы слышали?» — шепнул герцог на ухо Теферу. «Что?» «Они берут фиакр номер 13». «Это вас беспокоит?» «Да, немного». «Мне кажется, нет никакой причины беспокоиться. Это случай, вот и все. Главное в том, чтобы Жан Жиди не ускользнул от нас. Идемте, герцог». Тефер вернулся вместе с Жоржем к оставленному ими экипажу и, показав кучеру свою карточку инспектора, сказал: «Видите этот фиакр? Последний в линии. Номер 13». «Да. Вы должны ехать за ним на некотором расстоянии, чтобы не возбуждать подозрений тех, кто в нем едет. Будьте спокойны, я знаю свое дело, садитесь. Сенатор и полицейские сели. Через 10 минут фиакр Пьера Лорио тронулся в путь, нагруженный ящиками с устрицами. Кучер Тефера дал ему отъехать вперед 20 или 25 метров и также тронулся. Герцог Жорж опустил переднее стекло и наблюдал за фиакром с жадным любопытством. Фиакр номер 13 спустился по Амстердамской улице до заставы Клиши. Затем, повернув направо, поехал по бульвару и остановился у ресторана «Черная бомба», который существует и в настоящее время. Следовавший за ним фиакр остановился в шагах в 40 сзади. Хозяин «Черной бомбы», услышав остановившийся экипаж, вышел на порог. При виде устричных ящиков, лежавших наверху фиакра, он улыбнулся и без труда догадался, что один из приехавших был странный клиент, от которого несколько дней тому назад он получил письмо с деньгами. «Вы приехали из Гавра?» — спросил он Жана Жиди, почтительно кланяясь. «Да», — ответил старый вор, — «это я писал вам. Я об этом догадался». «Черт возьми, у вас хорошее чутье». «Это не чутье, а устрицы». «Это правда. Я и забыл про них. Потрудитесь выйти. Я прикажу снять устрицы и отнести их в холодное место». «Вы поняли мое письмо?» — спросил Жан Жиди. «Конечно. Оно было написано очень ясно. Сегодня вечером все будет готово?» «Да, в 6 часов». «Вы знаете, что я не стою за деньгами. Вот новый билет 500 франков». «О, не беспокойтесь. Я сделаю все отлично». «Не жалейте трюфелей!» «Угодно ли посмотреть меню?» «Не стоит. Я полагаюсь на вас. И вы не раскаетесь. А так как у меня в залах сегодня бал, то, кроме всего, у вас будет музыка». «Да? А теперь подайте нам завтрак», — сказал Жан Жиди. «Да пошлите водку моему кучеру». «Какой номер?» «Номер 13». «Слушаю, через 5 минут все будет подано». Завтрак был быстро подан и также быстро съеден. «А теперь, — сказал Жан Жиди, обращаясь к Миньоле, — я тебя отпускаю». «Куда ты идешь?» «По своим делам. До вечера». «Где мы встретимся?» «В кафе театра Монмартр на площади». «В котором часу?» «В 17:30». Старый вор вернулся к фиакру и приказал кучеру ехать в Бельвиль на улицу Ребеваль. «Поезжайте скорее», — сказал он. «Получите хорошо на водку». Затем Жан Жиди прибавил про себя. «Бесполезно проходить мимо привратника, так как у меня есть ключ от боковой калитки». Приехав на улицу Ребеваль, старый вор взял чемодан, купленный им в Гавре, вышел из фиакра, щедро заплатил Пьеру Лорио, который сейчас же уехал, и, не обращая внимания на стоявший в 50 шагах фиакр, вошел к себе. Тефер видел все. «Отлично», — сказал он герцогу. «Наш молодец открыл дверь своим ключом. Следовательно, он живет один в этом маленьком флигеле. Привратника нет. Когда придет время, я без труда открою дверь, и ваше дело будет сделано». «Когда мы будем действовать?» — спросил герцог. «С наступлением ночи». «А что же мы будем теперь делать?» «Ровно ничего. Мне надо принять меры. Идите домой, герцог, будьте спокойны, и сегодня вечером в 10 часов возьмите оружие и приходите ко мне». «Где мне вас ждать?» «Недалеко отсюда, у Бельвильской заставы». «Вы думаете, что мы будем иметь успех?» «Я отвечаю за это. Случай помогает нам». Сообщники удалились. Жан Жиди закрыл дверь, вышел на маленький, уже известный нам двор, вырыл жестяную шкатулку и перенес ее в свою спальню. Прежде чем открыть ее, он осмотрел содержимое своего бумажника. 2 билета по 1000 франков и 1 в 500 — это больше, чем надо для того, чтобы кутить 2 недели, так как хозяин ресторана получил свои деньги вперед. Поэтому я возьму только 5000 франков и отправлю их к нотариусу за дом. Кто платит свои долги, тот богатеет. Он вынул из шкатулки 5 билетов по 1000 франков, положил вместо них купчую на дом и ключи от него, затем снова зарыл свое сокровище под кустом лилий. «У меня теперь около 78 000 франков», — сказал он. «Положим 70 000, так как мне придется истратиться на переезд, обстановку, белье и так далее. Считая 5% со 100, это составит 3500 франков дохода. Этого мало. Мне нужно вдвое больше, чтобы жить припеваючи. И так как мне надо отдать половину будущей получки Рене Мулену, то, следовательно, с миссис Дикторн и ее друга Фредерика Берара надо получить 140 000 франков. После этого я оставлю их в покое, и мне кажется, им можно будет радоваться, что они дешево отделались. Завтра после кутежа мы подготовим с Рене официальное свидание». «Черт возьми, я представляю себе, какая глупая мина будет у них. Мне заранее смешно об этом подумать». Жан Жиди переоделся, положил бумажник в карман и вышел, заперев дверь. Затем он зашел в первый попавшийся трактир, спросил бумагу, конверт, перо и сургуч, и, написав письмо гаврскому нотариусу, положил в конверт 5 билетов по 1000 франков, запечатал пакет 5 печатями и сдал его в ближайшем почтовом отделении. Он должен был встретиться с Миньоли только в 17:30, и чтобы как-нибудь убить время, отправился к парикмахеру, который выбрил его и завил. Разукрашенный таким образом и достаточно смешной, он отправился в кафе Монмартрского театра. «Как ты хорош!» — воскликнул Миньоли с восторгом. «Да, мне кажется, я не дурен». «Кокетство — вещь хорошая, но надо подумать о серьезном. Есть ли у тебя деньги?» «Будь спокоен, юноша. У меня есть чем заплатить за нас хозяину черной бомбы». В то время, как Жан Жиди и Миньоли разговаривали, в ресторане «Черная бомба» на бульваре Рушуар шла оживленная деятельность. В зале, предназначенном для свадебных обедов, накрывался стол на 12 персон. И так как новый клиент приказал не жалеть денег, то патрон составил меню, достойное первых ресторанов. В угощении не должно было быть недостатка ни в чем. Ни в редкой рыбе, ни в дичи, ни в трюфелях, ни в винах. На стол были поставлены холодильники для шампанского и цветы в золоченых вазах, с которых сошла позолота. Никогда еще стол в ресторане не бывал так торжественно убран. Около 17:30 явились 2 посетителя, довольно подозрительной внешности. Они были очень скованы, так как не были уверены, что приглашение, так странно переданное хозяином ресторана Сен-Дени, было серьезно. Хозяин ресторана принял их самым любезным видом, поспешил успокоить и посоветовал приказать подать что-нибудь в ожидании обеда за счет приглашавшего их хозяина. Естественно, они воспользовались советом. К этим двум вскоре прибавилось еще 2 других, затем еще 2, и, наконец, все гости Сен-Дени и Аньера собрались в полном комплекте, попивая в ожидании обеда абсент. Ровно в 6:00 появился Жан Жиди в сопровождении Миньоли. Их встретили громкие крики восклицания. «Это русские князья?» — говорили одни. «Они блестят с головы до ног. От них на версту несет одеколоном. Но все-таки они нас бросили». «Откуда они?» «Мы приехали из Гавра», — ответил Жан Жиди. «Привезли ли вы, по крайней мере, устриц?» В это время хозяин ресторана с торжественным видом открыл двери, говоря: «Устрицы поданы». Гости по 2 отправились в зал, где был накрыт стол, и были поражены великолепием представившегося им зрелища. Никогда в жизни не видели они столько хрусталя, фарфора и мельхиора, никогда не видели такой горы устриц, какая представилась теперь их восхищенным взором. Большие стаканы уже заранее до краев были наполнены шабли. За удивлением первой минуты последовала радость, и все мужественно напали на устриц. Но среди всеобщей веселости Жан Жиди был озабочен. Отсутствие Рене Мулена и Берты сердило его и казалось ему необъяснимым. «Я написал обоим», — думал он. «Трудно поверить, чтобы ни тот, ни другая не получили моего письма. Скорее можно подумать, что они не идут потому, что Рене Мулен сердится на меня. Впрочем, еще только 6 часов. Может быть, они придут позднее. Оставим на время гостей Жана Жиди и возвратимся к одной из главных личностей нашего рассказа. К мистрис Дик Торн. Клодия, добившись от Тефера, что он не подаст в отставку, была относительно спокойна. Молчание Тефера и Жоржа, не подававших признаков жизни, еще более утверждало ее в той мысли, что бояться нечего. Заменив прислугу, она и не думала жить в уединении, а продолжала посещать своих друзей и принимать их у себя. Она твердо рассчитывала, что в скором времени будет иметь возможность открыто возобновить отношения с сенатором и более чем когда-либо желала, чтобы сын Жоржа стал мужем ее дочери Оливии. После бала она не видела ни молодого адвоката, ни доктора Этьена Лорио. Зная, что последний очень занят, она объяснила редкость его посещения этой занятостью, хотя, тем не менее, удивлялась, что он не может найти одного часа для исполнения долга самой простой вежливости. Утром, в этот самый день, она написала маркизу де ла Турвадье и Этьену, приглашая ей приехать вечером на чашку чая. Молодой доктор поспешил ответить, что должен провести ночь у больной, а потому, к величайшему сожалению, не может воспользоваться любезным приглашением мистерис Дик Торн. Что касается Генри, то у него не было никакого подходящего предлога. Уверенный, что встретит у мистерис Дик Торн своего друга, он решил отправиться в отель на Берлинской улице к 10 часам вечера. И кроме того, его привлекала к мистерис Дик Торн еще другая причина, которую мы не замедлим узнать. Прочтя несколько раз процесс, известный в юридической летописи под названием «Дело Мастан-Ильи», молодой адвокат желал во что бы то ни стало узнать, почему мистерис Дик Торн так сильно испугалась при виде картины, представлявшей это преступление. «Мы скоро встретимся с ним в отеле на Берлинской улице. А пока вернемся к Теферу». Расставшись с герцогом Жоржем, агент вернулся домой и через час снова вышел, загримированный и совершенно неузнаваемый. С видом гуляющего он тихим шагом направился к Бельвилю. Он отлично помнил дорогу на улицу Ребеваль и знал, что домишко, где жил Жан Жиди, стоял у забора, за которым начинались пустыри Шамонских холмов. Обдумав свой план, Тефер сделал большой обход, зашел с задней стороны к забору, о котором мы говорили, и заглянул во двор. Дворов было 2. Один большой, на который выходил главный дом, и другой меньше, принадлежавший домику старого вора. «Отлично», — думал он, — «сюда можно будет войти, как к себе домой. Здесь совсем пусто. Никто нас не побеспокоит». После этого он вернулся обратно в Бельвиль. В назначенный час герцог Жорж явился на свидание, назначенное Тефером. Он был одет в широкое пальто толстого драпа, а шляпа с широкими полями скрывала верхнюю часть его лица. Услышав в темноте шаги человека, герцог остановился. Прохожим был Тефер. «Я имею честь говорить с господином Фредериком Бераром?» — спросил он. «Да». Наступила минута действовать. «Я готов». «Вы вооружены?» «Да». «Следуйте за мной». Оба сообщника вышли на пустырь и шли вдоль забора вышиною самое большее в 2 метра. «Мы войдем отсюда», — сказал агент. «Но я не вижу никакого отверстия». «Его действительно нет». «Значит, нам придется перелезть через забор?» — с испугом сказал герцог. «Конечно». Мне это никогда не удастся. Полностью. Забор очень низкий. Я вам помогу, и все пойдет отлично. Агент подставил спину сенатору, который без большого труда влез наверх забора, куда Тефер последовал за ним. Затем перескочил на другую сторону и помог герцогу сойти, точно так же, как и поднялся. «Теперь, — продолжал полицейский, — нам надо действовать». Говоря это, он подошел к двери и ощупал замок. «Несложный, — сказал он, — и его легко будет открыть». Он вынул из кармана связку отмычек, выбрал одну из них, вставил в замок, и дверь сразу открылась. Герцог Жорж переступил через порог в сопровождении Тефера, который без шума запер дверь, вынул маленький потайной фонарь, зажег его и продолжал. «Ничто не мешает нам сделать маленький обыск. Прежде всего, нужно найти бумажник и бумаги, украденные у мистерис Дикторн. Затем, уничтожив доказательства, мы уничтожим и человека». «Надо спешить», — сказал сенатор, весь дрожа от нервного волнения. Тефер покачал головой. «Если слишком торопиться, то дело пойдет плохо», — сказал он. «Нам нечего спешить. Жан Жедин в настоящее время напивается в черной бомбе в обществе, достойном его. Он не думает ни о вас, ни о доме, ни об украденных бумагах. У нас достаточно времени впереди. Будем действовать с благоразумной медлительностью. Этим мы только скорее достигнем цели». Жорж огляделся вокруг. «Ключи везде в замках», — сказал он. «Это очень упрощает дело». «Потрудитесь посветить, герцог». Герцог Жорж взял фонарь, и обыск начался. Тефер имел большой опыт к такого рода делам и действовал по всем правилам. Ни один уголок не ускользал от него. Он все перерыл, но в то же время не оставлял ни малейших следов тщательного осмотра. По прошествии получаса большая часть ящиков была осмотрена без всякого результата. «Ничего», — прошептал герцог. «Погодите, я еще не закончил». И полицейский продолжал свое дело. Наши читатели уже знают, что они ничего не должны были найти по той простой причине, что Жан Жиди носил бумажник с собой, не ведая, что в нем лежало завещание Сигизмунда и расписка Картичелли. Все было осмотрено, даже подняты кирпичи, которыми был вымощен пол, но все напрасно. «Черт возьми!» — прошептал Тефер, топнув ногой. «Негодяй знает цену попавших ему бумаг и не расстается с ними. Что же делать? Взять их у него? Каким образом? Надо подождать его здесь, убить и потом обыскать». «Подожди», — повторил герцог, — «он, может быть, не вернется в эту ночь. Я беру на себя заставить его вернуться и скажу вам, что надо делать. Нет ничего проще, как спрятаться в темном углу до тех пор, когда он переступит порог своего жилища и зажжет свечу. Вы ударите его». «Вы хотите оставить меня здесь одного?» — с беспокойством проговорил сенатор. «Это необходимо. Но вы придете за мной?» «Да, как только будет возможно». «Где же мне спрятаться?» Тефер осмотрелся вокруг. В углу комнаты стояло нечто вроде шкафа без дверец, в который Жан Жиди вешал платье. «Вот сюда», — сказал он. «Это место как нарочно сделано для этого. Спрячьтесь за эти тряпки и ожидайте благоприятной минуты, о которой я вам сейчас говорил. Наш обыск продолжался дольше, чем я думал, и мне давно пора идти в черную бомбу». Агент хотел уже выйти, но вдруг остановился. «Я и забыл спросить об одной важной вещи», — сказал он. «Я знаю, что у вас есть оружие, но какое?» «Револьвер и нож». «Нечего и думать о револьвере. Выстрел среди ночи может привлечь сюда народ». «Да, я понимаю». «Остается нож, но не может ли он скомпрометировать нас и оставить Улики? Нет, это простой нож, купленный на базаре. Лезвие широкое и острое, но на нем даже нет имени фабриканта. Отлично. Никакой полицейский не узнает ничего по этому ножу. Вы оставите его в ране или на земле рядом с трупом. Постарайтесь ударить спереди, чтобы можно было предположить самоубийство. Он вынул из бумажника бумагу и подал Жоржу, говоря: «Я прошу вас, герцог, положить эту бумагу на видное место. На этот стол, где я вижу перо и чернила. Для нас очень важно, чтобы не было сомнения в самоубийстве. Я это сделаю. Хорошо, я иду. Если мне не удастся прийти к вам до дела, то вы найдете меня у забора, через который я помог вам перелезть. А главное, не шумите, герцог, и не зажигайте огни. Будьте спокойны». Агент погасил потайной фонарь, вышел из комнаты, запер дверь, легко перескочил через забор и очутился на пустыре. Затем он бегом добежал до станции фиакров, нанял экипаж и велел кучеру ехать на бульвар Рошуар. Через 20 минут Тефер доехал до места и дал кучеру 10 франков, говоря: «Ждите меня у заставы». Сам же вошел в черную бомбу. В ресторане было сильное оживление. Залы и отдельные комнаты, ярко освещенные, были полны посетителей. Жан Жеди и его гости занимали один из залов второго этажа. В другом, очень большом зале играла музыка, и пол трещал под ногами усердных танцоров. Трудно было представить себе более шумное и веселое общество. Молодые артисты, рабочие, приказчики составляли мужскую публику, тогда как женскую представляли манекенщицы и барышни без определенных занятий. Вся эта толпа смеялась, кричала и танцевала с легкостью, которой позавидовали бы клоуны цирка. Тефер, пройдя все залы нижнего этажа, поднялся на второй этаж и прошел танцевальный зал. Жана Жиди и его гостей там не было. Тогда Тефер вышел в коридор, проходящий мимо других залов и отдельных кабинетов. Громкие взрывы смеха и крики привлекли его внимание, а дверь, открытая на минуту лакеем, вносившим бутылки, позволила ему увидеть того, кого он искал. «Он тут», — подумал Тефер, — «но обед еще не закончен, надо подождать». Тогда он сел в танцевальном зале около двери, выходящей в коридор, и приказал подать стакан пунша. Еще не было полночи, а танцы продолжались до часу. Толпа танцующих все увеличивалась, а в зале Жана Жиди обед подходил к концу. Десерт уже был окончен, и гости начинали выливать на стол содержимое своих бутылок, воображая, что наливают стаканы. Жан Жиди был почти пьян и продолжал пить. В комнате было удушливо, жарко, все лица были в поту. «Где стеснение, там нет удовольствия», — сказал Жан Жиди, — «поэтому не будем стесняться». Говоря это, он снял сюртук и повесил его на стену. Миньоли, который пил очень мало и нисколько не был пьян, а только разыгрывал пьяного, вздрогнул от радости, следя глазами за сюртуком, в кармане которого лежал знаменитый бумажник, предмет его мечтаний. В эту минуту в уме старого вора мелькнула идея, которую он сейчас же высказал. «Я предлагаю пойти немного повеселиться с прекрасным полом», — пробормотал он. Это предложение встретило всеобщее одобрение. Обедающие взялись под руки и, шатаясь и раскачиваясь, ворвались в танцевальный зал, толкая всех и крича: «Место для кадрили! Эй, товарищи, приглашайте дам! Музыка, играй!» Это неожиданное появление пьяной толпы поразило всех. Оркестр остановился, танцоры хотели броситься к Жану Жиди, но в эту самую минуту к нему подошли два переодетых полицейских, говоря: «В рубашках нельзя танцевать! Уходите или оденьтесь прилично». «К черту приличие! — крикнул Жан Жиди. — Я достаточно заплатил. Я буду танцевать, каков я есть. — Вы не будете танцевать! — закричали обычные посетители ресторана. — Нет, будем. Мы вас выгоним. Попробуйте, мы посмотрим. Дело готово было дойти до драки, когда в зал бежал хозяин, предупрежденный о происшедшем. — Прошу вас, господа, — сказал он, обращаясь к полицейским. — Это мои клиенты. Они сняли верхнее платье, потому что здесь очень жарко, но они не учинят скандала. — Однако на этот счет есть правила, — возразил полицейский. — И эти правила все общество уважает. Начался спор. Тефер все видел и с досадой кусал ногти. — Его арестуют, — с беспокойством думал он, видя, что Жан Жиди спорил с полицейским. Его станут допрашивать. Он пьян. Одно его слово может все погубить. И он скажет это слово, если я не вмешаюсь. Тефер встал, пробрался через толпу, взял за руку одного из полицейских и, показав ему свою карточку инспектора, прошептал. «Не делайте скандала. Я слежу за этой шайкой. Оставьте их и не арестовывайте никого. Это приказ префектуры». Агенту оставалось только подчиниться. Он сделал знак, который был понят, и другой полицейский, сказав отеческим тоном, «Если вы здешние обычные посетители, то танцуйте как хотите, только будьте благоразумны». «Эй, музыка!» — крикнул Жан Жиди. Оркестр снова заиграл, и прерванная кадриль продолжалась. Убедившись в успехе своего вмешательства, Тефер оставил танцевальный зал и вышел из ресторана. У подъезда на тротуаре стояли 3 или 4 уличных мальчишки. Полицейский ударил по плечу одного из них, который показался ему умнее. «Что прикажете, господин?» — спросил мальчишка. «Хочешь заработать 100 су?» «Конечно! Что же для этого надо сделать?» Тефер вынул из бумажника записку и подал ее мальчишке. «Отнеси вот это в черную бомбу», — сказал он. «Ты знаешь хозяина?» «Конечно, знаю. Ты передашь эту записку и попросишь сейчас же отдать ее господину, который сегодня дает обед своим друзьям. Его имя написано на конверте». «Хорошо. Дальше. Хозяин, может быть, спросит, кто дал тебе это письмо. Что же тогда ответить?» «Что оно прислано с Королевской площади от Рене Мулена». «Королевская площадь, Рене Мулен. Не забуду. Это все?» «Все. Давайте деньги, я иду». Полицейский дал мальчишке 5 франков. Он прыгнул от радости, сунул монету в карман и в одно мгновение исчез за дверью черной бомбы. Тефер перешел через дорогу и ждал на другой стороне бульвара, не спуская глаз с дверей ресторана. Мальчишка добросовестно исполнил данное ему поручение. На вопрос хозяина он ответил, что письмо прислано с Королевской площади от Рене Мулена. В это время кадриль кончилась, и Жан Жиди вернулся со своими гостями в свой зал, чтобы выпить кофе. Хозяин дома подошел к старому вору. «Вот письмо, которое вам принесли», — сказал он. «Письмо ко мне? Откуда это?» «С Королевской площади». «Держу пари от Рене». «Да, от Рене Мулена». «А, он не мог прийти и теперь извиняется. Посмотрим». Жан Жиди разорвал конверт и прочел про себя. «Дорогой товарищ, я не могу прийти в черную бомбу по причинам, которые я скажу тебе потом. Но мне необходимо видеть тебя сегодня же ночью по известному тебе делу. Не теряй ни минуты. Я буду у тебя в Бельвилле в 1 ночи. Я должен застать тебя, или все пропало. Рене Мулен». «Все пропало», — подумал про себя Жан Жиди. «Рене будет меня ждать. Надо идти». «Который час?» — прибавил он вслух. 10 минут 1-го», — ответил хозяин. «Пошлите за фиакром. Где мой сюртук?» «Дети мои», — продолжал Жан Жиди. «Мне надо уйти по делу. Одна дама назначает мне свидание. Я ухожу, но скоро вернусь. Танцуйте, пейте, веселитесь. За все заплачено. Через 2 часа я вернусь. Где же мой сюртук?» «Вот он», — ответил Миньоле, подав ему в руки сюртук. «Будьте терпеливы!» Сказав это, старый вор бросился из зала. Его походка была шаткой. Он чуть не упал на лестнице. Миньоли, на которого никто не обращал внимания, исчез вслед за ним. «А», — сказал один из гостей по прозвищу Альбинос, потому что у него были красные глаза и белые ресницы. «Он забыл письмо. Я его возвращу ему, когда он вернется». Говоря это, он положил письмо в карман. Оргия снова возобновилась. Читатели, вероятно, поняли, что Миньоли привел, наконец, в исполнение свой план. Подавая Жану Жиде его сюртук, Миньоли овладел бумажником и ушел из зала для того, чтобы поместить в безопасное место свое богатство. Выйдя из ресторана, он нанял фиакр и, усевшись в него, с волнением вынул бумажник и раскрыл его. Радость его была отравлена сильным разочарованием. Бумажник, который был набит в гавре, теперь был почти пуст. Черт возьми! Куда этот негодяй истратил свои деньги? Мне кажется, что тут всего 3 билета. Посмотрим. Он зажег спичку и убедился, что в бумажнике всего 2500 франков. «Черт возьми!» — прошептал Миньоли. «В гавре, я убежден, у него было более 15 тысяч. Что он мог сделать со своими деньгами? У него должны были быть расходы, которых я не знал. Вот полагайтесь после этого на друзей. А я рассчитывал приобрести сокровища. Но все-таки это лучше, чем ничего. И я помещу их в безопасное место. Что же касается бумажника, то он пуст и только может выдать меня. К черту его!» Говоря это, Миньоли опустил стекло и бросил бумажник. Фиакр ехал в это время по Амстердамской улице. Бумажник упал под ворота дома на углу Амстердамской и Берлинской улиц. Миньоли, выйдя из фиакра, вошел в одну из узких улиц, окружавших в то время площадь Лаборд и исчезнувших в наше время. Подойдя к дому в плачевном состоянии, он вынул из кармана ключ, открыл калитку и исчез за воротами. Через 5 минут он снова вышел и приказал ехать обратно на бульвар Рушуар. «Денежки в надежном месте», — думал он, — «и хитер будет тот, кто их найдет. Что же касается бумажника, то старый дурак подумает, что потерял его по дороге». Между тем на балу «Черной бомбы» оркестр играл последнюю кадриль. Гости Жана Жиди, выпив кофе, снова принялись пить шампанское и пели во все горло все вместе. Но различные арии... «Откуда ты пришел?» — спросил кто-то, когда Миньоли вошел. «Я танцевал. Мне понравилась одна хорошенькая блондинка. У нас назначено свидание на завтра. Мне везет».